Ха, не прошло и 3 года. Скоро в новом мире будет весело. Даже Джека прикончил. Хех, Кайда, наверное, нажрался и разревелся. Сидевший напротив Лаки Ру заинтересованно спросил: «Чего там, Кэп?» Шанкс развернул газету и показал пирату. На весь лист была большая листовка с наградой. На ней был изображен оскалившийся пират с довольно значительной наградой за голову. Увидев его, Лаки Ру засмеялся. «Ха-ха-ха, этот пацан делает успехи!» Шанкс кивнул. «Да, только он разозлил Кайда, и это можно кончиться серьезной стычкой. Да какая разница, он же теперь Йонка, пускай разбирается!» — воскликнул рядом сидящий Исап. Шанкс отложил газету и сказал: «Ты прав, лучше давайте выпьем!» Поднявшись, Шанкс громко крикнул: «Парни, выпьем за нового Йонка, за морского дьявола!» «Да!» Все пираты Красноволосого поднялись и начали пить. В бескрайнем океане плыл одинокий корабль с черными парусами. Пустота, он как нельзя лучше подходил этим местам. Быстрый, маневренный, а самое главное, свой. Я уже так привык к этому кораблю. Возможно, однажды он прибудет к берегам Рафтеля, и я найду One Piece. Интересно, каково это быть королем пиратов? Роджер был немолод и к тому же болен. Он недолго проносил этот титул. Каким же он был человеком? Умереть без сожалений, с улыбкой на лице. Наверное, таков истинный Д. Но кто они такие, эти Д? Бесстрашные демоны, люди, что обречены стать сильными. Что нас связывает с пустым столетием? Эх, полагаю, только прибыв на этот остров, я узнаю правду. Тяжело вздохнув, я наклонился и посмотрел за борт. Маленькая рыбка плескалась в воде и выпрыгивала, взмахивая своими хвостами. Голоса морских королей эхом отдавались из глубин и придавали мне особое чувство единения с этим местом. Да, океан прекрасен. Совсем недавно мы посетили один из островов Большой Мамочки. Благо, в новом мире их немало, так что мы смогли найти путь на ее остров. Ей частенько перевозят дань в виде сладостей, так что у большинства губернаторов островов есть особая вивер-карта. Забрав ее, мы направились на пирожный остров. Надеюсь, мы успеем вовремя. Свернув газету, я убрал ее в сторону. В этот раз, написанные там новости очень сильно меня удивили. Я стал Йонка, одним из 4 императоров нового мира. За убийство Джека и за новый титул мне значительно повысили награду. Теперь я пират с 3 миллиардами за голову. Неплохо для новичка. Полагаю, Кайда был не очень доволен смертью Джека. Вероятно, у меня теперь появился враг среди Йонка. Да и Большая Мамочка скоро станет моим врагом. В общем, веселое становление Йонка, ничего не скажешь. Мда, разобраться бы с одним, в чем я не очень уверен. Ладно, пока есть возможность, вкину очки, заработанные с Джека. Статус. Мысленно произнеся команду, передо мной появилось знакомое окошко. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 20 лет. Сила тела. 400 высший этап. Ловкость тела. 300 высший этап. Живучесть тела. 300 золотой этап. Стрельба. 0. Ближний бой. 150 мастер. Учу-учу Номи. Сила вселенной. 500 полное пробуждение. Ями-ями Номи. Сила логи тьмы. 350 владыка бездны пробуждение 80%. Фука-фука Номи. Черный дракон. 0. Хаки наблюдения. 150 мастер. Хаки вооружения. 150 мастер. Королевская хаки. 150 мастер. Ракусики. Сору. Гиппа. Камея. Тыккай. Нераспределенные очки. 2 очков развития. 200 очков роста. Неплохо. Джек подарил целых 200 очков. Это радовало. Можно вкинуть их сразу в фрукт дракона, что, похоже, и стоит сделать. Против Йонка я еще не совсем уверен, так что у меня есть план на грядущее сражение. Сначала заработать очки, а уже потом встречаться с ними. Ну а кто, как не их генералы, годятся для прокачки. Ну а сейчас, пожалуй, прокачаю все виды хаки на максимум, а оставшиеся очки вкину в фрукт дракона. Мне нужно как можно больше защиты, но если так подумать, фрукт эволюционирует при прокачке в 300 очков. Если я убью, скажем, Катакури, то мне дадут минимум 100 очков, но если сработает бонус, как с Джеком, то я получу 200. Хмм, думаю, улучшенная форма дракона будет не хуже максимума в хаке вооружения. Ладно, 50 очков в обои виды воли и 100 фрукт дракона. Глава 144. БЗЗЗ. Как только я вложил очки, по телу прошло знакомое тепло. Да, давненько я не испытывал этого ощущения. Когда достигаешь максимума в определенной характеристике, ощущения немного отличаются от простой прокачки. Я сразу почувствовал прилив бодрости и сил. Ощущение всего вокруг стало намного острее, вероятно, это связано с прокачанной волей вооружения на максимум. В остальном, я не почувствовал особых изменений. Ну, это понятно, фрукт нужно использовать, чтобы понять произошедшие улучшения, тоже из королевской воли. Непрокачанной осталась только воля наблюдения. С ней я решил повременить. Мне и моей нынешней для боя хватает, а вот усиление в королевской не помешает. Я уверен, теперь моя хаки почти на высшем уровне в этом мире. Наверное, только несколько человек в этой характеристике меня превосходит. Возможно, Шанкс один из них, не зря же он стал Йонка, не являясь фруктовиком. Хотя, может, у него и есть фрукт, просто я об этом не знаю. Протяжно выдохнув, я встал и отправился проверять свою силу. Последующие два дня прошли довольно быстро. Команда, как всегда, занималась своими делами. Кто-то тренировался, кто-то бездельничал, а я летал в своей гибридной форме и проверял разные техники. Для грядущей битвы я придумал несколько, так что я уже не буду как в сражении с Джеком. Хоть я легко его победил, но тогда я даже наполовину не овладел драконьими силами. Теперь же все иначе. Я намного сильнее и лучше управляюсь со своей гибридной формой. В ней я могу держаться несколько часов, а если сражаюсь, то время заметно снижается. Но это не критично, часа или два хватит для сражения, я в этом уверен. В основном, усиления касались только времени использования моих сил. Ну и кончена регенерация и защиты. Еще на дзо, моя отрубленная рука полностью восстановилась. Думаю теперь, если я ее потеряю, то и дня не пройдет, как она снова вырастет. Регенерация, конечно, не мгновенная, но поразительная. Тоже из защиты, даже сильнейшая атака Зара едва меня поцарапала. Эта царапина зажила всего за пару минут и ничего не осталось. Тогда я был, конечно, шокирован, драконий фрукт это нечто. Конечно, я и волю использовал, но даже без нее, Зара понадобилось нанести не один десяток ударов, чтобы причинить мне заметный урон. Но если бы я использовал свою гибридную форму и максимум хаки, то его атаки вообще ничего бы мне не сделали. Даже если бы вся команда атаковала меня сильнейшими техниками, в моей сильнейшей форме результат бы не сильно изменился. Ужасающая защита. Я даже не представляю, что будет, когда я перейду на второй этап фрукта. Но хоть все это и было хорошо, но была неприятность. Так как я усилил королевскую волю, то и все остальное усилилось. Голоса морских королей стали громче, и это нервировало. Иногда я мог сделать их тише, но я еще не понял, как это делать всегда. Эту способность можно контролировать, но вот как, ума не приложу. Неприятность была еще в том, что уши не заткнешь, это просто бесполезно. Возможность слышать связана не с простым слухом, а каким-то внутренним. Хотя, наверное, мне стоит радоваться. Благодаря этому усилению, возможно, будет проще найти четвертый пониглиф. Этот пониглиф мне до сих пор покоя не дает. Где находится три других, я знаю, а вот последний. Мда, похоже, придется помучиться. Кто знает, может, он вообще где-нибудь в Маридже находится. Ну а что, какой пират туда сунется? Хотя, я думаю, они бы его просто уничтожили. Зачем им хранить такую важную вещь? Странно все это. Думается мне, что найти последний пониглиф будет еще проблемнее, чем сражение с Йонка. Кстати о них, думаю, мы уже скоро прибудем, кто знает, что случится потом. Спустя 6 часов, на горизонте наконец показался архипелаг Большой Мамочки. Тотталенд состоял из нескольких десятков маленьких островков, окружающих один большой. Именно этот большой остров и был главной базой одной из Йонка, Большой Мамочки. Пирожный остров был самым большим и примечательным. Похож он был на один большой торт или несколько кремовых пирожных. Другие острова были тоже аппетитными. Шоколадный, ореховый, сырный, бисквитный и множество других. Это был просто настоящий рад для любителей сладостей. Жаль, тут нет острова Бухла или острова Мяса. Эх, тогда бы и я здесь остался. Недалеко от главной базы Большой Мамочки была заметна огромная крепость-корабль. Если я правильно понимаю, это Джерма-66. Неудивительно. Я с самого начала знал, что они будут здесь. Санджи пришлось бы с ними столкнуться, рано или поздно. Я махнул рукой, и паруса тут же опустились. Нами удивленно спросила: «Ты чего? Мы же почти прибыли». Я посмотрел на несколько башен вдалеке и сказал: «Если не будем осторожны, то нас заметит. Я слегка искривил пространство, так что нас не увидит в подзорную трубу с такого расстояния. Но если подойдем ближе, то будем тут же обнаружены. Через примерно 400 метров, в воде, есть странные слизни. Насколько я знаю, они посылают сигнал на Ден-Ден-Муси. Нами кивнула и спросила. Понятно. Тогда как мы туда попадем? По воздуху. Я покачал головой и улыбнулся. Зачем такие сложности? Я перенесу вас на остров за пару мгновений, а корабль затяну во тьму. Я не уверен в силе Лин-Лин, но один из ее сыновей обладает очень сильной волей, так что даже если мы проникнем незаметно, о нас могут узнать. Я вздохнул и продолжил. Это неприятно, но тут ничего не поделаешь. Лин-Лин вряд ли станет глупить и отправлять ко мне генералов. Джек был хорошим примером, так что она дважды подумает, чтобы рисковать своими людьми. Но она пиратка, так что на честный бой рассчитывать не стоит. Посмотрев на ребят, я сказал, в худшем случае, если я буду занят ей, вам придется позаботиться об одном из конфетных генералов. Затем принесите его мне. После его убийства, я стану сильнее и шанс на победу повысится. Ребята кивнули и я продолжил. Если же все пойдет как надо, и я убью генерала раньше, чем встречусь с ней, то действуйте по обстоятельствам. Но главная наша цель, это Паниглиф-указатель и, конечно же, Санджи. Саргон и Зара смогут занять двоих генералов, а я постараюсь убить третьего. С остальными и вы справитесь. Серьезно взглянув на них, я сказал, это команда Йонка, будьте аккуратней. Вы точно столкнетесь с генералами, а я точно столкнусь с Лин-Лин. Прикрывайте друг друга и не забывайте, что мы пираты. Если есть возможность схитрить, то сделайте это. Все одобрительно кивнули и я улыбнулся, затем вытянул руку и быстро все затянул во тьму. Никто не сопротивлялся, так что это было очень просто. Глава 145. Пирожный остров. За 2 часа до прибытия команды Кровавой Звезды, на крыше пирожного замка сидел высокий мускулистый мужчина с малиновыми волосами. Его тело было немного непропорциональным из-за чрезмерно длинных ног. Его лицо закрывал массивный светлый плащ. Неизвестно, что он скрывал, но 2 симметричных шрама по обеим скулам говорили о чем-то особенном. Одет он был в темные брюки и рваную кожаную куртку. От него не исходило какой-то особой ауру, на вид он был просто немного необычным человеком. Но это было лишь первое впечатление. В семье Шарлотты его знал каждый. Он был одним из сильнейших в команде Большой Мамочки. Один из 3 конфетных генералов, Шарлотта Катакури. В данный момент его лицо было напряжено, а глаза слегка затуманены. Подобное происходило нечасто, но он был очень сосредоточен. Спустя пару секунд, его глаза снова сфокусировались и он будто проснулся. Потерев лоб, Катакури тяжело выдохнул. В его глазах отразилась легкая паника, после чего он пробормотал. Невозможно, что это за демон? Только что, Катакури увидел ужасные события. Пирожный остров был в руинах, здания горели, а люди в панике убегали. Мечник разрубил замок на 2 части. Молнии с небес полностью выжгли лес соблазнов. Последнее, что он увидел, это 2 сражающихся монстров. Одним из них была его мать, а вот второй – черное существо с 2 крыльями и голубыми татуировками. Сила этих 2 чудовищ сравняла часть острова с землей. Даже если это было всего лишь видение, Катакури все равно ощутил страх. Поднявшись, мужчина хмуро сказал, «Нехорошо, нужно предупредить маму». Он не видел лиц нападавших, но подобную силу в новом мире имели не так уж много человек. У Большой Мамочки наверняка найдутся идеи о том, кто бы это мог быть. Она никогда не пропускала видение Катакури мимо ушей, она должна что-то придумать. Через несколько минут, в покоях Большой Мамочки, после рассказать Катакури, Шарлотта Лин-Лин надолго задумалась. Обычно все его видения всегда сбывались. Его воля наблюдения была на невероятном уровне. Уже в детстве он неосознанно мог применять свои способности. Так что сейчас она не сомневалась в его словах. В глазах Лин-Лин отразился холод и она прорычала. «Морской дьявол!» Катакури удивленно спросил. «Мама, ты о том новичке, что не так давно стал Йонка?» Большая Мамочка хмуро кивнула. «Я не придала ему значения». Думала, что он просто на таком уровне. Но если то, что ты говоришь, правда, то он огромная неприятность. Если он мог сражаться со мной, это значит его силы куда больше, чем я думала. Джек был слабаком, даже тебе бы не составило трудности прикончить его. Но если он сможет устроить подобное здесь, зарычав, кресло, на котором сидела Йонка, развалилось на части. Все душки вокруг тут же отключились, а может и вовсе умерли. Катакури сделал пару шагов и опустил голову. Сила его матери была ужасна, даже ему было тяжело переносить ее ауру. Чертов Джадж, он назвал своего сына слабаком, которого будет не жалко. Но что в итоге? Он избил их как щенков, а теперь сюда еще идет этот выскочка Мор. Гррр. Катакури понял, что дело плохо, и сказал: «Мама, успокойся, может он и ёнка, но еще новичок, ты обязательно». «Что ты знаешь?» – закричала Линлин. «Ты даже не видел, как сражаются ёнка. Хоть этот сосунок мне и не ровня, но если он сможет держаться со мной в бою, то этому острову придет конец. Думаешь, почему мы с этими идиотами не сражаемся? Даже если я его прикончу, что станет с моей страной?» Катакури нахмурился. «Тогда что нам делать?» Линлин задумалась. Воздух вокруг нее дрожал, она сомневалась и пыталась принять решение. Уступить и дать то, что ему нужно, невозможно. Она ёнка, одна из сильнейших людей в мире, как она может уступить? Свалить все на Джерму нельзя, Джерма очень важна. Если Линлин их получит, то будет на шаг ближе к титулу короля пиратов. Но если слова Катакури верны, то Мор может устроить много проблем. Заключить брак, а позже отдать Санджи, тоже не вариант. Он станет частью ее команды, даже изменит фамилию. Да и к тому же, она собралась их всех убить, после церемонии. Выбрать другого сына, убить их сейчас, нет, не вариант. Уже слишком поздно, брак уже завтра. Чертов ублюдок. Внутренне выругавшись, Шарлотта пыталась найти выход. Все, что ей приходило на ум, это просто убить его. Она хотела сделать это раньше, но совершенно не подумала о стране. Как она могла забыть сражение, что уничтожило целый остров? Битва существ уровня Йонка, это невозможно забыть. Был вариант убить его быстро, но получится ли? Если он так силен, как описал ее сын, то маловероятно. К черту, еще я не боялась какого-то мелкого ублюдка. Хочешь прийти? Ну так приходи. Посмотрим, на что ты способен. Все же гордость Йонка победила. Она просто не могла уступить. Решив, Линлин холодно засмеялась. Ма-ма-ма. Катакури, будь готов, ищи любые следы этого сосунка, как только найдешь его, сразу говори мне, даже не думай сам бросаться в бой и остальных предупреди, у него есть команда, вот ими и займетесь. От смеха и взгляда матери, Катакури стало не по себе, он кивнул и сказал: «Понял, мама, я буду начеку». «Славно», улыбнулась женщина. «Как там мой тортик? Вроде все идет хорошо, ну и чудно». Шарлотта облизнулась и начала уходить, протяжно выдохнув. Катакури все равно не стало легче. Похоже, его мать не собиралась ничего делать. Он только надеялся, что его видения не сбудутся. Посмотрев вслед уходящей матери, Катакури кивнул и исчез. Окрестности пирожного острова. На зеленом пустыре дул мягкий ветерок. Трава медленно покачивалась, а вокруг была тишина. Это место было одним из тех, где еще не успели появиться душки, созданные большой мамочкой. В какой-то момент пространство посреди пустыря задрожало. Ветер усилился и сильнее прижал траву. Затем в воздухе началось странное движение. Пространство начало закручиваться и быстро чернеть. Через несколько секунд в воздухе появился большой черный вихрь. Через мгновение оттуда вышел человек, а после еще несколько. Разумеется, это были пираты Кровавой Звезды. Нами, Алия, Робин, Саргон, Чарли, Норт, Зара и Мор. Осмотревшись, Нами улыбнулась. «А здесь ничего так, даже позагорать можно», – зарахмыкнул. «Поляна да поляна, чего тут такого?» Алия наклонилась и, сорвав траву, сказала: «Ничего то вы не понимаете, Зарасан, это, между прочим, сафора толстоплодная, очень полезная трава, из нее». «Да понял я, понял, идем уже», – заромахнул рукой и пошел в неизвестном направлении. «Нам не туда, гений», – усмехнулся Норт. «Тьфу, да знаю я», – Зара выругался и развернулся. «И не туда. Заткнись». Глава 146. Пока эти двое спорили, я использовал волю и осмотрелся. Вокруг было много разных аур, часть из них были немного странными, вероятно, это и есть так называемые душки. Но были и люди, как ни странно, жаль только все слабаки. Действительно сильные существа были в замке. Не уверен, знают ли они о нас, но медлить было нельзя. Я повернулся к ребятам и сказал: «Ладно, как и договаривались. Робин и Саргон идут за Паниглифом, Чарли, Алия и Нами за Санджи. Ну а вы?» Посмотрев на припирающихся Норта и Зара, я сказал: «Найдите генерала». Все кивнули и начали расходиться. Я также должен был найти генерала, так что отправился на поиски. Благо, я уже чувствовал несколько сильных аур, но не уверен, кто из них кто. Конечно, одна была ужасно сильной, это наверняка большая мамочка, а вот остальные. Между тремя было качественное различие. Думаю, это и есть конфетные генералы. Третий был не так уж силен, не намного сильнее Джека, а может даже и слабее. Рядом с замком было несколько аур, что были довольно близки к этому уровню в силе. Тот же Санджи, например, он был, вероятно, даже сильнее, ближе ко второму генералу. Но вот первый. Как только я обратил свое внимание на него, то сразу же ощутил легкое покалывание в глазах. Затем аура человека дрогнула, и он начал быстро двигаться. К сожалению, он двигался не в мою сторону. Дерьмо. Мысленно выругавшись, я тут же рванул в сторону слабейшего из генералов. Уверен, Катакури заметил меня. Сейчас он наверняка идет к Линлин, чтобы сообщить обо мне. Умно, в бой не полез, что не очень хорошо для меня. Если она не дура, то попытается убить меня самостоятельно. И сомневаюсь, что бой будет легким, я не особо уверен в успехе сражения. К тому же, она может объединиться со своей командой, и тогда будет еще труднее. Ждать честного боя от пирата — большая глупость. Благо, у меня есть команда, и они смогут взять часть врагов на себя. Ведь если бы я был один, и они объединились, то я бы точно проиграл. Не стоит недооценивать простых солдат, они могут просто количество измотать меня. Конечно, большую часть я смогу отключить королевской волей, но не всех. Не повезло еще в том, что все сильные из команды Йонка были в одном месте. Насколько я знаю, все генералы и люди рангом ниже отвечают за определенный остров и находятся там. Но так как сейчас свадьба, то они все прибыли на главный остров. За Паниглифом я, естественно, послал Робин, а Саргон был прикрытием, на случай столкновения с одним из генералов. Алия и Нами пошли за Санджи, а Чарли прикрывал. Думаю, у них было больше шансов убедить Кока перестать страдать ерундой. Женщины всегда были слабостью Санджи, на это я и рассчитывал. Ну, Эзра и Норд займутся генералом, если, конечно, найдут его. Думаю, сил им точно хватит. Нужно максимально ослабить команду Линлин. Не хотелось бы их объединения против меня. Когда я уже был близок к замку, то почувствовал сильный всплеск воли. Сила была огромной, я сразу понял, кто это может быть. Я нахмурился и ускорился. Через несколько мгновений я увидел толпу пиратов. Среди них был странно выглядящий мужчина. Он был высокий и носил необычный шлем с двумя рогами, длинную черную бороду и странную одежду. Она была похожа на печенье, цветом и запахом. Я усмехнулся и мгновенно предстал перед ним. Он слегка напрягся, но не паниковал, а просто атаковал. Я даже не обращал внимания на этот выпад и просто ударил. Бум. Все пираты разлетелись в стороны, Крекер же был просто выбит из своей брони и пролетел пару сотен метров. Его доспех вообще не выдержал, но он был не так уж и плох, по крайней мере со своей основной задачей справлялся. Так что Крекер спокойно кувыркнулся и встал на ноги. На его теле не было и царапины. Я усмехнулся и кивнул. Неплохо. Но мужчина не улыбался. Он холодно посмотрел на меня и прорычал: «Морской дьявол, я уже спиной чувствовал, что что-то жуткое идет за мной, так что мне было не до болтовни». Я резко сорвался и оказался перед Крекером. Он отпрыгнул и быстро начал создавать щиты из бисквитов. Для меня они были словно бумага, я легко пробил их и схватил ублюдка за голову. На лице парня отразилась паника, но он не успел даже что-то предпринять. Я сжал его голову и с силой ударил об землю. Бум! Голова генерала полностью ушла вглубь земли. Я поднял его как куклу и встряхнул. Изо рта великого пирата вырвалось лишь слабое мычание и несколько окровавленных зубов. Его лицо было всмятку, глаза заплывавшие, сломанный нос, вбитый в черепушку. После последнего хрипа, пират потерял сознание и начал пускать слюни. Немного подумав, я решил пока его не убивать. Возможно, получится договориться. К тому же, его награда вроде как меньше, чем у Джека, так что если мне и дадут награду, то... Вдруг по моей спине пробежали мурашки, а воздух вокруг стал тяжелее. Я кинул Крекера на землю и прижал ногой, наступив на его голову, затем повернулся и стал ждать. Буквально через мгновение, в небе я увидел силуэт, а затем... Бум! Линлин приземлилась прямо передо мной, спрыгнув с огромной тучи. Сила ее падения была так сильна, что поднявшиеся недалеко пираты сразу же улетели. Ветер обошел меня стороной, так что даже мой плащ не шелохнулся. Но я все равно ощутил ее огромную силу. Даже не атаковав, я уже ощущал эту огромную мощь. Ни с чем подобным я еще не сталкивался. Даже не представляю, что будет дальше. Сила Йонка заставляла понервничать. Шарлотта Линлин была огромной. Возможно, ее рост был близок к росту великанов. Я ей даже до колена не доставал. Она возвышалась надо мной словно гора. Также она была невероятно толстой, будто огромный шар из жира. Ее круглые глаза холодно взирали на меня сверху вниз. Линлин улыбалась, но это была определенно не улыбка радости, а скорее предвкушение. Ее орлиный нос и круглые щеки делали картину еще более жуткой. Она была старой и страшной, словно старуха из сказок, что любила есть детей. Линлин пришла не одна. На ее голове была пиратская шляпа с веселым Роджером команды Большой Мамочки, что тоже излучало похожую на ее ауру. То же было и с двумя летающими существами, которые парили недалеко от Йонка. Один был похож на белую тучу и беззаботно улыбался. Второй был похож на круглый желтый шар, что также весело улыбался, смотря в мою сторону. Когда наши взгляды встретились, воздух завибрировал. Он даже начал искриться необычными черными молниями. Ветер усилился, и густые темные облака начали покрывать небо, заслоняя собой солнце, что беззаботно светило над островом. Уголок губ Линлин дернулся, после чего она резко выхватила свою шляпу, из которой появилось лезвие. Ничего не говоря, она атаковала меня. Я не медлил ни секунды, покрыв руку чешуей, я встретил ужасающую атаку Йонка. Глава 147. Новый мир. Пирожный остров. Сегодняшний день должен был войти в историю. Сражению между двумя легендарными пиратами определенно не то, что происходит очень часто. Даже битва при Маринфорде не была столь ужасающей, как это сражение. Последний раз что-то подобное происходило уже очень давно. Многие живущие в то время уже давно умерли, а те, что еще живы и видели то сражение, даже вспоминать о нем не хотят. Тысячи убитых, исчезнувший остров, величайший позор мирового правительства, смерть одного из сильнейших людей в мире, событие, что послужило началу появления Йонка и многих легендарных пиратов. Когда команда Кровавой Звезды прибыла на Пирожный остров, этой битвы уже нельзя было избежать. Гордыня и амбиции Большой Мамочки были задеты, и она не могла отступить. Морской дьявол, что имеет необузданный характер, также не мог уйти. На кону был его товарищ, а также сражению, которое он не мог пропустить. Этим двоим просто суждено было столкнуться. Когда двое Йонка встретились, солнце было полностью закрыто черными тучами. Огромная воронка образовалась в небе, и рычащий гром вызывал ужас в сердцах людей. На земле будто наступил ад. Ветер усилился, земля задрожала, неистовые волны начали обрушиться на весь архипелаг. Погода, что уже несколько лет была спокойной, полностью изменилась, и весь тот талант погрузился в хаос. Аура этих двоих была столь пугающей, что ни один пират даже не помыслил приблизиться и вмешаться в битву. Но эти двое даже не двигались, они просто стояли и с безумной улыбкой смотрели друг на друга. Ужасная королевская воля создавала искры в воздухе, а все живые существа в округе, что еще не потеряли сознание, в ужасе убегали. Глаза обоих пиратов сверкнули. Огромная женщина выхватила меч и атаковала невысокого, по сравнению с ней, мужчину. Тот совершенно не показал страха, его рука полностью почернела и, сделав шаг, он ответил на удар Йонка. Бум-бум. Оружие обоих даже не столкнулось, но черные молнии и ужасающая ударная волна снесла все в сотнях метрах от пиратов. Деревья, что упорно цеплялись за землю корнями, были легко выкорчеваны. Здания, что стояли здесь несколько лет, были сметены как карточные домики. Ужасная воля обоих столкнулась, но оружие даже близко не приблизилось друг к другу. Двое все еще находились в паре метров от противника и с безумной улыбкой давили на оппонента своей силой. Черные и красные молнии летели в стороны, но двое Йонка продолжали мериться силой. Если присмотреться, то можно было заметить, что небеса полностью разделились на две части. Это было похоже, будто сам Бог разделил мир на две части, по обе стороны которого стояли два ужасающих монстра. Хоть один из них даже и близко не стоял в размерах перед другим, но его сила ни в чем не уступала. Даже его королевская воля была в разы подавляющей и безумней, совершенно не похожей на ауру великого короля, скорее, на ауру безумного демона. Шарлотта Линлин, что почувствовала эту королевскую волю, была поражена, она лишь однажды испытывала подобное. На ее памяти лишь один человек обладал столь сумасшедшей волей. Человек, что не имел слабостей, истинный пират, бесстрашный безумец, что совершенно не страшился смерти. ВЖНН. Двое перестали давить друг на друга и отпрыгнули в стороны. Мор усмехнулся и, сняв плащ, бросил его в сторону, снова наступив на голову Крекера. Шарлотта же совершенно не обращала внимания на поверженного сына, а пораженно смотрела на противника. Пару минут назад она была уверена в победе, но снова ощутив эту королевскую волю, ей стало немного не по себе. Все знают, что обладатели королевской хаки зачастую не подчиняются другим. Это просто не в их природе. Как король будет подчиняться другому? Но были и исключения. Был человек, что собрал более 5 подобных королей. Он единственный в мире, кто был способен на такое. Он был единственным, кто смог обуздать их силу и править ими. Рокс де Шебек, легендарный монстр, чья королевская воля была ужасающей. Его хаки была не похожа на волю других, совершенно уникальная, способная подавить волю всех остальных. Этот маленький человек, что был напротив Лин-Лин, вызывал у нее похожие ощущения. Даже его воля была настолько похожа, что это пугало. «Кто ты?» – прорычала Лин-Лин, продолжала прожигать взглядом пирата перед ней. Мор покачал головой и вздохнул. «Эх, похоже, я не так известен, как думал. Какая жалость, Гейрер, я не об этом, я в курсе, кто ты, ублюдок. Я хочу знать, как ты связан с ним». Джеймс удивленно приподнял бровь и спросил. «С кем это, с ним? Говори точнее, с Капи, с Роксом. Как ты связан с ним? Чё за Рокс?» Мор не понял, о чем она, и усмехнулся. «Женщина, я думал, эта Кайда любит выпить, но, похоже, я ошибся». Лицо Лин-Лин потемнело, и она прорычала. «Не строй из себя идиота, твоя королевская воля прямо как у него. Кто ты?» По выражению большой мамочки было понятно, что она была в растерянности. Человек перед ней был совершенно не похож на ее бывшего капитана. Только его наглая рожа была чем-то похожа, а также королевская хаки. Но он также и отличался, у него не было этого безумного огненного взгляда, а скорее какая-то беззаботность и спокойствие. От ее надоедливых вопросов и наглого тона, Джеймс немного разозлился и фыркнул. «Не знаю, что ты там себе удумала, старуха, но меня это уже достало. Верни мне Санджи по-хорошему, если же нет». После своих слов, Мор сильнее надавил на голову Крекера, после чего по округе пронесся характерный треск. И только сейчас Шарлотта заметила полумертвого сына, лежащего у ног морского дьявола. Воздух похолодел, а ее лицо еще сильнее потемнело. Мор на ее реакцию только улыбнулся и стал ждать. Просверлив его взглядом, Лин-Лин прорычала. «Отпусти его, или я от тебя и мокрого места не оставлю». Мор нахмурился. «Не забывайся, Карга, я не очередной сосунок, которому ты можешь угрожать. Будешь меня злить, и мозги твоего сыночка покинут его черепушку. Ты не посмеешь». Бах! Не успела Лин-Лин договорить, как голова Крекера взорвалась. Мор убил, даже не моргнув и глазом. Для него это было в порядке вещей. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Это было простое правило жизни, которому следовал этот пират. Когда голова ее сына была взорвана, Лин-Лин шокированно посмотрела на вытекающую мозговую жидкость. Он даже не сомневался, просто убил. Его совершенно не пугало ее присутствие, ее статус или сила. Ее сердце похолодело. Еще раз воспоминания о капитане пронеслись у нее перед глазами. Никакого страха, если он хочет убить, он убивает. Мировое правительство, Тенрюбита, ничего не имело для него значения. Все, кого он хотел убить, умирали, невзирая на их статус. Именно эти его действия и привели к его смерти. Именно его бесстрашие и ужасающая сила была кошмаром мирового правительства. Именно этот пиратский дух и воля позволили ему собрать самую сильную команду пиратов в мире. Глава 148. Решимость, аура, воля, морского дьявола поразили Лин-Лин. Воспоминания о капитане Рокси заставили ее испугаться. Она невольно начала с опаской смотреть на пирата перед ней. Он его сын? Нет, невозможно. Этот дьявол просто не мог породить потомство. Тогда почему? Йонка могут высокомерно смотреть на весь мир и совершенно ничего не бояться. Но даже эти монстры имели страх. Рокс де Шебек был одним из них. Конечно, они уважали его и почитали, но и боялись. Этот человек мог воплотить все их мечты, это была правда. Появление человека с подобной, как у него, королевской волей было огромной неожиданностью. Когда Крекер умер, воздух вокруг похолодел. Шарлотта Лин-Лин имела множество детей, были те, кого она любила и баловала, были те, к кому она относилась строго и холодно, были даже те, кого она полностью вычеркнула из своей жизни. Обе из них были дочери, что, по мнению Лин-Лин, предали ее. Их жизнь и смерть ее не волновала, она полностью отказалась от них. Но Крекер, он был одним из ее самых сильных отпрысков, одним из сыновей, которых она любила и гордилась. Кто бы ни был его убийца, Она бы ни за что не позволила ему жить. Посмотрев на мертвого сына, Лин-Лин отбросила ненужные мысли. Ее сын умер. Какая разница, кто убил его? Этот ублюдок должен сдохнуть. Рок спугал ее, но он давно мертв, а значит, ей больше нечего бояться. Ярость пропитала воздух. До этого более-менее спокойное состояние Лин-Лин начало исчезать. Она была известна своей вспыльчивостью и яростью, так что она совершенно не могла стерпеть подобного. Земля дрогнула и начала трескаться, затем Йонка вытянула руки и к ней мгновенно были притянуты два странных существа. Зевс и Посейдон резко изменились в лицах, до этого беззаботные улыбки превратились в дьявольский оскал. Круглый желтый шар начал яростно гореть, а белое облако стал черной тучей, извергающей молнии. Яростно взглянув на пирата перед ней, Лин-Лин с ненавистью закричала: «Умри!» От этого крика Мор напрягся, улыбка от награды за убийство конфетного генерала сразу сошла с лица. Крик этой женщины был хуже всего, что он слышал за всю свою жизнь. Будь здесь еще целые здания, и они, вероятно, были бы разрушены звуковой волной. Эта женщина и вправду монстр, одним звуком способна на подобное. Поняв, что она стала серьезней, Мор тоже перестал улыбаться, татуировки на его теле начали светиться, руки покрыли чешуйки и выросли когти. Это была первая улучшенная форма двух фруктов. Сила и защита дракона, энергия вселенной и сила гравитации на когтях. Обе эти силы вместе делали эту форму по-настоящему ужасающей. Но на самом деле она была слабейшей из всех имеющихся форм. Мор принял ее просто для дальнейших изменений в сражении. Он четко знал, что против силы большой мамочки этого будет определенно недостаточно. Соревноваться в физической мощи с этим чудищем можно только в, конечно, форме или в полной форме дракона. Но сейчас и этого было достаточно. Как только Лин-Лин вызвала всех трех своих душек, ее меч покрылся огнем и молниями, волосы воспламенились, а тело покрыли постоянно трещащие искры электричества. Она немедлила и тут же атаковала, послав в морского дьявола совмещенную силу огня и молний. Волна была огромная и невероятно быстрой. Когда огонь и молнии слились воедино, то их разрушительную мощь можно только представить. Уклоняться было бесполезно, эти два существа имели разум. Но Мор даже не сдвинулся с места, подобная атака была бесполезна против него. Как только огонь и молнии подошли достаточно близко, Мор сделал глубокий вдох, отчего его легкие раздулись. Татуировки засветились сильнее, а от тела отразился странный жар и непонятная черная дымка. Когда атака Лин-Лин должна была достигнуть его, он выдохнул. Бум! Изо рта маленького человека вырвался огромный столб энергии. Это был темно-синий огонь, настолько темный, что цвет был почти черный. Он обжигал и в то же время подавлял, даже пространство дрожало от этого огня. Сила трех смешанных энергий была ужасающей, атака двух душек Лин-Лин была сразу остановлена и отброшена. Увидев этот огонь, Лин-Лин зарычала и, закрывшись руками, легко перенесла атаку. Полностью выдохнув, волна огня тут же закончилась, после чего Лин-Лин убрала руки и фыркнула, на ее теле не было и царапины, она совершенно не пострадала. На это Мор лишь криво усмехнулся, он даже и не рассчитывал задеть подобной атакой Йонка. Дело не в том, что атака была слабой, совсем нет, более того, будь здесь Катакури, и ему бы тяжко пришлось, но против Йонка это не отличалось ничем от простого пламени, хотя стоит понимать, что это даже огнем трудно назвать. Ужасающее пламя дракона, с энергией вселенной и силой тьмы. Можно представить, сколько мощности будет от этой атаки. Но для Лин-Лин, это было не больше чиха. Вероятно, и Мор бы смог принять атаку ее душек, но он решил ответить на ее атаку чем-то подобным. Также он мог просто телепортироваться и легко уклониться. Но эта битва Йонка, Джеймс хотел полностью сравнить все свои силы. Сейчас он не был уверен в победе, но у него был план на этот случай. Все же у Лин-Лин есть огромная слабость. Используя он ее сейчас, и возможно, он бы смог убить ее. Хотя, все может быть совсем не так просто. Презрительно фыркнув, Лин-Лин не решилась больше использовать душек в прямом столкновении. Она протянула руки, после чего оба существа втянулись в ее тело. Волосы Йонка будто ожили, и даже ее тело странным образом начало изменяться в размерах. До этого полная женщина стала заметно худеть на глазах, весь ее жир словно выгорал. Но хоть она и худела, моложе, конечно, не становилась, она стала даже страшнее, от прибавившихся морщин и впалых глазниц. Даже ее глаза будто почернели. Длинный меч в правой руке на глазах потемнел, и на нем появилась большая пасть с острыми зубами. Затем он покрылся скрежещущими кровавыми молниями. Все аура Йонка полностью изменилась, она будто перешла на совершенно другой уровень. Даже Мор неосознанно нахмурился, он ощутил уже совершенно иную силу. Теперь он начал нервничать, сила Линлин была непростой, он с самого начала это знал, но нынешний ее уровень был не слабее одной из его сильнейших форм. Бой будет определенно ужасающий, у ее фрукта наверняка есть еще фокусы. Возможно, даже подавление тьмы будет неэффективным. Протяжно выдохнув, Мор тоже начал быстро меняться, пока еще было не поздно. Сейчас он был уверен, это сражение будет самым сложным из всех, что у него были в жизни. Глава 149. В это же время на Пирожном острове Йонка столкнулись лишь дважды, но область вокруг них была разрушена на несколько сотен метров. Множество душек умерли, были даже люди, которым не удалось спастись. Те же, кто был более удачлив, попытались сбежать как можно дальше. Как только битва началась, многие в мире сразу узнали об этом. Агенты мирового правительства, дозорные, что притворялись пиратами. Все они активно начали передавать сообщения начальству. Для мира, сражение между двумя Йонка может быть катастрофой. Что касается других членов команды пиратов Большой Мамочки, то они также были в панике. Хоть их капитан сейчас сражался, но вся команда Большой Мамочки не были смельчаками, она даже думать боялись о приближении к столкновению этих двух чудовищ. Лишь самые сильные имели возможность подойти, но вмешаться в бой, они не были столь наивны, даже Катакури отбросил эти мысли. Он знал, когда стоит остановиться и отступить. Эти двое еще даже не стали серьезными, а бой уже такой ужасающий. Вмешаться, когда морской дьявол ослабеет, было возможно, но сейчас было слишком рано об этом думать. К тому же, морской дьявол пришел не один, так что у Катакури еще было полно работы. Что касается остальных, шахматные солдаты тряслись в страхе у замка и не высовывали головы. Будь их в 10 раз больше, ничего бы не изменилось. Все гости, прибывшие на свадьбу, разумеется, тоже не пытались вмешиваться, был даже кто-то, кто убегал, чтобы покинуть этот проклятый остров. Хотя, конечно, таких было меньшинство. Тем, кто получил приглашение Большой Мамочки, не стоит покидать остров, это может плохо кончиться. Но некоторых это не заботило, сейчас они только хотели спастись. Хотя, были также те, кто в предвкушении ожидал результата сражения, а кто-то даже хотел посмотреть на него лично. Морганс, будучи известнейшим журналистом в мире, разумеется, не хотел упускать ни одной детали. Проблема была только в том, что даже его смелости было недостаточно, чтобы подойти ближе к месту сражения. Все, что он мог, это завороженно наблюдать сдалека. Пожалуй, этот журналист был единственным, кто чувствовал себя радостным из всех присутствующих. Остальные больше беспокоились за свою жизнь. Все руководители и министры даже и не думали помогать маме. Они знали, что этот бой не их уровень. По словам Катакури, у них еще было дело, и они должны были приступать. Команда Кровавой Звезды на острове, их захват был первоочередной задачей. К сожалению, первый, кого они могли захватить, покинул замок. Сан-Джи не медлил ни секунды, когда узнал, что капитан здесь. Он был уверен, что Мор даже слушать его не станет. Особенно теперь, когда он столкнулся с Йонка. Теперь все, что он мог, это найти остальных и придумать, что делать дальше. Если Большая Мамочка падет, то Зифу уже ничего не будет угрожать. Следовательно, сейчас Сан-Джи не знал, что ему делать. Более того, недавно он узнал, что его семью собрались уничтожить, после проведения свадьбы. Большая Мамочка хотела получить Джерму, но джадшие его дети ей были ни к чему. Сан-Джи сам не понимал почему, но он не хотел этого. Может, причина была в матери, а может, в Рейджу. Но как бы там ни было, он не мог позволить им умереть. Сделав это, он был уверен, что полностью избавится от этой надоедливой семейки. Но сейчас, когда прибыл капитан, он был в растерянности. То, что он пришел, было неудивительно, но его сражение с Большой Мамочкой, благодаря силе фрукта, воля наблюдения у Сан-Джи развивалась довольно быстро, так что ему не составило труда найти нужных ему людей. В это же время в лесу соблазнов Чарли, Алия и Нами вступили в странный лес и уже довольно долго не могут выйти. Остановившись в очередной раз перед знакомым деревом, Нами вздохнула. «Ну вот опять, что это за место вообще?» Чарли посмотрел по сторонам и с улыбкой спросил. «Может, спросим у него?» Девушки резко повернулись и увидели огромное серое дерево, которое зловеще улыбалось и смотрело на группу людей. Взмахнув ветвями, дерево заговорило. «Нарушители Джу, не стоило вам сюда!» Чарли удивился, и показал на небо. «О, там, кажись, что-то летит». Хо и вправду, никто даже не обратил внимания на дерево. На такую реакцию Баум скривился и уже хотел атаковать, как ощутил непонятный для него страх. Он в ужасе развернулся, а затем... Бзззззз. Бум. В огромном сером дереве осталась лишь большая дыра. Знаменитый король Баум даже не успел вскрикнуть, как мгновенно был уничтожен. С характерным грохотом дерево завалилось на бок. Все душки, что до этого бездействовали, в ужасе пораскрывали глаза и рты. Но человек, что уничтожил дерево, даже не обратил на это внимания, как и троица, смотрящая на него. Санджи! Удивленно воскликнул Алия. Алия-сан, Нами-саны! Когда Санджи увидел длинного мужчину, что не уступал в росте Катакури, Санджи нахмурился и спросил: «А ты еще кто?» «О, я Чарли», — с улыбкой ответил музыкант. «Хаэм, ну, по». Не успев договорить, Кок был перебит. «Ты сволота, чего ушел не предупредив?» Нами раздраженно посмотрела на Санджи. Парень вздохнул. «Ну, это долгая история». Пока трое слушали рассказ Санджи, в это же время другие члены команды Кровавой Звезды столкнулись с некоторыми неприятностями. Так как левая часть Сладкого Города была разрушена сражением двух Йонка, другая часть была еще целой. Именно здесь Зара и Норд встретили серьезную проблему. Хоть перед двумя пиратами стоял всего один человек, это ничем не отличалось от встречи с несколько тысячной армией, а возможно было еще хуже. Шарлотта Катакури специально ждал этих двоих, точнее одного из них. Он выбрал одного из сильнейших в команде морского дьявола и решил разобраться с ним. Хоть были и еще двое, инстинктивно он выбрал этого. Отдав приказы остальным пиратам и выдав им цели, он направился сразу же сюда. Когда Зара увидел его, он сразу стал серьезным, повернулся к Норту и сказал: «Иди без меня, я разберусь с ним». Хоть Норт и не ощущал силу человека перед ним, но в отличие от большинства в команде, он знал лица всех сильных пиратов в мире, так что узнать сильнейшего из конфетных генералов было нетрудно. С силой Рыжего было глупо вмешиваться, к тому же, судя по взгляду Зара, он этого не позволит. Уж очень хорошо он знал этого мечника. Он знал, что стоит найти противника послабее. Выдохнув, Норд серьезно кивнул. «Не проиграй», — Зара хмыкнул. И не собирался, предвкушающе взглянув на противника, мечник оскалился. В глазах же Катакури отразилось что-то похожее. Он надеялся на интересный бой с одним из самых сильных людей морского дьявола. Взглянув на этих двоих, Норт не стал медлить и начал убегать. Убежав же достаточно далеко, он сразу же столкнулся с новыми проблемами. Глава 150. Норт не был окружен, но прямо перед ним стояли два человека. Оба были довольно высокие и выглядели не слабыми. Один был бритоголовый, в странной одежде, на плечах которой были странные шары, с белыми и синими полосками. Из этих шаров свисал длинный желтый плащ. Другой мужчина был чем-то на него похож и также носил необычную одежду. Он был слегка выше своего товарища. Его волосы были ярко-рыжими, постепенно переходя в желтый цвет к концам. Прическа была похожа на шлем в трех изогнутых срезах. Из одежды на нем был только плащи и штаны. Норд сразу узнал этих двоих. Парочка числилась довольно сильными пиратами. Если верить слухам, хоть они и не сильны как конфетные генералы, но их сила недалеко ушла. Столкнуться сразу с двумя этими братьями было довольно неприятно. Даже повысив силу, Норт не особо был уверен в сражении. Эти двое были Шарлотта Овен и Дай Фуку соответственно. Оба являлись братьями Катакури, хотя, вероятно, в этой семейке тут все друг другу братья или сестры. Оба брата хмуро посмотрели на здоровяка перед собой, что не уступал им в росте. Норт почувствовал, что свалить не получится, поэтому вздохнул. «Похоже, по-хорошему не получится. Правильно мыслишь, тебе конец, зря ты сюда явился», — холодно сказал лысоголовый. Норт лишь криво усмехнулся, после чего его тело начало странно себя вести. Двое братьев нахмурились, а затем произошло нечто странное. Хрусть-хрясь, кости начал быстро вырастать из тела рыжего пирата. Они быстро покрыли все его тело, образовав нечто вроде доспеха. Но рост костей не замедлился. Они, не прекращая, покрывали его, постепенно увеличивая в размерах. 5 метров, 6, 10, 12. Остановившись на 20 метрах, по округе пронесся громкий насмешливый голос. «Ра-ха-ха-ха, посмотрим, на что вы годитесь, маленькие министры». Засмеявшись, все кости вдруг начали чернеть, после чего в огромной костяной руке появилась огромная кость, которая тоже быстро почернела. Легкий блеск выдавал волю вооружения, но даже дураку было понятно, что это не простая воля вооружения. Покрыть подобное костяное тело Хаки может лишь настоящий профи в этом деле. Поняв, что они столкнулись с неприятным противником, братцы стали серьезней, активировав силу обоих фруктов, они бросились на врага. Норт лишь заливисто рассмеялся и с невероятной для его размеров скоростью ударил костью. В это же время, в другой стороне пирожного замка, Робин и Саргон легко проникли замок, особенно после шума, наделанного капитаном. Большинство сильных пиратов покинули территорию, а те, что им встречались, были легко побеждены силами плотника. Все, что от них требовалось, это найти Пониглиф-указатель, на что Робин с удовольствием согласилась. Саргон же был не против найти себе нормального противника. Он ощущал недалеко сильную ауру, даже несколько из них, так что бой должен был выйти интересный. Хотя, конечно, уверенности у него было немного. Возможно, тот, кого он ощущал, был в разы сильнее, чем Джек. Будь это так, будет очень проблемно, особенно если учесть, что он не один. Противник также приготовился и, судя по всему, они сторожат Пониглиф. Это, конечно, приятно, благодаря им они быстро смогли его найти, но вот количество сильных людей, там определенно больше, чем нужно было. Но отступать он не мог, сейчас все сражаться, значит, и он должен. Остановившись у большой стальной двери, Робин кивнула. «Вот и пришли. Вы готовы, Саргон-сан?» Старик хмыкнул. «Конечно, готов. И, кстати, говорил же, зови меня просто Саргон. Мы ж команда». «Поняла». Робин улыбнулась и кивнула. После чего старик сделал пару шагов босыми ногами по полу и легко открыл огромную дверь, в несколько раз больше себя. С легким скрипом огромная дверца отворилась. Но двое пиратов совсем не обрадовались. Обрадовались скорее те, кто их поджидал внутри. Самыми примечательными были, пожалуй, всего двое, остальные были не слабыми, но не представляли особой угрозы для Робина и Саргона. Даже если они нападут всем скопом, то не особо смогут что-то сделать, но эти двое были очень опасны. Первым слева был высокий крупный мужчина, точнее существо, что вроде как походило на мужчину. Его внешность была слишком необычной. Толстяк, в шоколадном костюме, лицо и руки которого состояли из полужидкого белого вещества. Он являлся одним из министров, а точнее, министр взбитых сливок, Шарлотта Опера. Хоть он и был министром, но нельзя сказать, что он был очень силен. Но он определенно был лучше большинства здесь присутствующих, все же титул министра получает не каждый. Но этот парень был ничем, по сравнению с девушкой рядом. Она была очень длинной, а точнее ее ноги были необычайно высокими. Было легко понять, что она имеет какую-то связь с племенем длинноногих. Девушка была слегка смуглая и вполне привлекательной. Голубые глаза и белые волосы, спадающие до самого пояса. Девушка носила полосатый купальник, а также большой желтый шарф, длинные ботинки и слегка необычный берет, закрывающий полностью ее голову. В левой руке она держала длинный меч, а за спиной у нее было еще одно оружие. По форме оно напоминало лезвие в виде спирали. Конечно, любой в новом мире узнал бы ее. Шарлотта Смузи, министр Сока, а также одна из трех конфетных генералов. Ее награда была даже больше, чем у Крекера, хотя это, конечно, не показатель ее силы. Именно Смузи была самым главным препятствием для достижения Пониглифа. Не займи Мор и остальные, прочих членов команды Большой Мамочки, и сейчас у Саргона и Робин не было бы и шанса что-то получить. Но раз здесь всего два препятствия, Саргону улыбнулся и, подняв взгляд на очень высокую девушку, спросил: «Леди, может, пропустите маленького старичка?» Робин хихикнула, а Смузи, не обратив внимания на слова старика, прищурилась и холодно сказала: «Убейте нарушителей». Человек 10, что окружали девушку, тут же рванули в сторону парочки. Робин улыбнулась, а Саргон просто хлопнул в ладоши. Чем больше, тем лучше. После хлопка старика, из его тела вырвался поток чего-то странного, похожего на опилки. После чего рядом с ним появилось несколько точно таких же копий Саргона, все они были абсолютно идентичны, даже были живыми, если это можно так назвать. Все клоны улыбнулись и бросились в атаку. Но Смузи была не глупой, она знала, что перед ней непростой противник, так что она сразу бросилась к старику. Дзынь! Лезвие проскользнуло мимо, лишь слегка поранив Саргона. Он улыбнулся и ловко отпрыгнул от стены, спокойно приземлился, шлепнув босыми ногами об пол. Эти двое отделились от основного сражения. Робин уже начала сражаться с толпой пиратов и кремовым парнем, так что Саргон не отвлекался. Его клоны еще могут немного ей помочь. Глава 151. Лес соблазнов. После недолгого разговора ребята наконец поняли положение Санджи. Хоть Нами и немного злилась, но она понимала его. Все же ей тоже когда-то приходилось делать то, что ей не нравилось. Вспоминая родную деревню, прибытие капитана и смерть Орлонга, Нами невольно вздохнул. Как же это было давно. Ну, и куда мы пойдем? С улыбкой спросил Чарли. Санджи посмотрел вдаль, в место, где небо дрожало, и ревели молнии. Высоко в воздухе была огромная черная воронка, а прямо под ней сражались два монстра. В том месте горел огонь, сверкали черные и красные молнии. Всего лишь смотря, даже с такого расстояния, Санджи ощущал легкую дрожь. Сила любой из этих атак была ужасающей. Протяжно вздохнув, Кок повернулся к друзьям и сказал: «Раз капитан сражается, значит и мы должны, теперь либо мы победим, либо умрем». Трое серьезно кивнули, после чего Нами спросила: «И куда пойдем?» «Искать противников, конечно, в команде большой мамочки немало сильных людей. Идем». Махнув рукой, Санджи начал быстро идти в сторону замка. Ребята следовали за ним, не отставая. События на пирожном острове всколыхнули мир. Даже Гарасы не могли этого игнорировать. Они не ожидали, что, не успев стать Йонка, Джеймс Д. Мор устроит подобное. Они недооценили его решимость. Созвав срочное собрание, все Гарасы принялись обсуждать ситуацию. Старик в белом ги посмотрел на всех и хмуро сказал: «Этот Д. Он еще безумней, чем остальные, либо мы ошиблись и он самая большая опасность, либо мы также ошиблись и он просто умрет». Рядом сидящий старик стукнул тростью и сказал: «Это уже не остановить, если он победит, то это будет катастрофа. Его сила куда ужасней, чем мы предполагали. За 2 года стать на уровень Йонка, на подобные способные единицы. Мы уже игнорировали похожего персонажа, думаю, вы все помните, что он устроил». Старейшина с родимым пятном вздохнул. «Рокс Д. Шибек был ужасной аномалией, благо мы смогли решить эту проблему. Окажись он вместо Роджера, и кто знает, что бы случилось. Хотя, тогда времена были другие. Сейчас же все иначе». Роджер всколыхнул мир своими словами, и каждая собака стремится найти этот чертов остров. В то время только единицы знали об этом, но сейчас, если бы не он, в Йонка не было бы нужды, усмехнулся самый молодой Гарасы. Старик с тростью хмыкнул: «Ну, сейчас мы можем лишиться одного, а если он ищет панеглифы, то и второй долго не проживет. Конечно, все зависит от его силы, но нужно быть готовым к худшему. Роджер хоть и пришел ни с чем, но он сотворил эру пиратов. Ужасно подумать, что сотворит следующий. У кого какие предложения? Может им сама подскажет, что делать?» — предложил самый длинный из старейшин. Старик в белом покачал головой. «Им сама, разумеется, знает, что происходит, но он никогда не вмешивается. К тому же, после Джой-боя, он не выходил ни разу, мы также не способны». Вспомнив о тех событиях, у всех присутствующих скривилось лицо. Именно из-за того человека многие планы мирового правительства не были выполнены. Именно из-за него все они сейчас были ограничены и не могли избавиться от всех пиратов, от всех угроз, и установить полный контроль в мире. Затем появился Голд Д. Роджер и все усугубил. Старик с тростью прикоснулся к шраму и усмехнулся. «Тогда повторим прошлое». Старик с родимым пятном нахмурился и спросил: «Что еще за прошлое?» Старейшина не ответил прямо, а просто сказал с ухмылкой: «Долина богов». Услышав его, все, кроме старика в ги, удивленно расширили глаза, после чего старейшина стукнул тростью и с улыбкой сказал: «Раз они так похожи, то пускай и исчезнут одинаково». Старейшина в белом почесал подбородок, после чего сказал: «Твоя идея неплоха, но кто будет сражаться с ним? Если умрет Лин-Лин, то останется только Кайда. Шанкс, разумеется, не вмешается, более того, он может помешать повториться подобной ситуации. Конечно, его можно отвлечь, но что потом? Ты не хуже меня знаешь, как Кайда относится к нам. Он был один из немногих, кто искренне уважал Рокса. Сделать что-то подобное он точно не согласится. Договорить с Роджером было проще. Во многом все получилось благодаря Гарпу. В этот же раз, даже если пойдет Акидзи или Конг, ни с одним из них Кайда даже говорить не станет». Договорив, старейшина посмотрел на всех и продолжил: «Но план неплох, это единственный способ избавиться от мальчишки. Раз он не хочет мирно сидеть, то мы, конечно же, ответим. Мы используем Кайда, но немного иначе». После этого все старейшины начали готовить крупный план, что в будущем кардинально изменит весь мир. Пирожный остров, внутренняя часть замка. В большом зале, что был уже полностью разрушен, проходило ужасное сражение. Все стены, пол, потолок были в ужасном состоянии. Только большой красный камень с множественными письменами спокойно стоял без единой царапины. Рядом же с ним, уже более 10 минут, Саргон и Робин сражались против двоих противников. Старик имел несколько порезов на теле, а от его рубахи остались лишь несколько клочков. Его худое и костлявое тело выглядело довольно комично, но не стоит смотреть свысока на этого старичка с длинной бородой. Его сила была ужасающей, логи от дерева в купе с сильной хаки наблюдения и вооружения делали его одним из сильнейших пиратов в мире. Смузи, будучи вторым по силе конфетным генералом, было тяжело справиться с этим ловким старичком. Во многих местах на ее теле были маленькие раны, которые ужасно болели, и она не могла спокойно сражаться. Куски дерева извивались под кожей и приносили ужасную боль. Но девушка со спокойным лицом переносила это, хоть и не без трудностей. Ужасающей способностью фрукта Саргона была именно эта способность. Он мог контролировать свою логию, создавать клонов и всяческих древесных существ. Смузи не была намного сильнее Джека, а в физической силе и защите так вообще крупно проигрывала. Именно поэтому Саргону был в разы проще биться с ней. Она была определенно достойным соперником. Но битва не была такой простой. Смузи не просто так была конфетным генералом, ее сила была не так проста. Один неверный шаг и старик проиграет. Пока двое сражались внутри зала, Робин наконец смогла разделаться со своим противником. Клоны Саргона сыграли решающую роль, и она смогла нанести смертельный удар, незаметно вонзив клинок в спину оперы. Что до остальных пиратов, то они были побеждены уже в первом обмене ударами. Но для этой победы Робин пришлось тоже заплатить. Этот парень использовал свои сливки вместе с сильными ударами, так что девушку неплохо избили. Вытерев кровь с уголка рта, Робин улыбнулась и посмотрела на Саргона, бой которого должен был уже подойти к завершающей фазе. Очень скоро решится победитель этого столкновения, и тогда, наконец, станет известно, кому достанется Панеглиф указатель. Глава 152. Решив не надеяться на удачу, девушка хоть и не стала грубо вмешаться в сражение, но решила тихо подкрасться и выгадать момент для удачной атаки. Генерал, смузи или нет, но даже ей будет трудно уклониться от совершенной убийственной атаки истины, особенно когда она сражалась с противником, не уступающим ей в силе. В основном они обменивались ударами меча и разных древесных техник. Фрукт смузи здесь был бесполезен. Что касается Саргона, то он уже был на пределе. Использовав фрукт на создание клонов, израсходовало немало силы, а в первом столкновении со смузи он полагался на фрукт и потратил прилично энергии. Это был один из главных недостатков его фрукта – огромная трата энергии. Но в удачные моменты он все равно отправлял одну-две острых древесных иглы во врага. Также он использовал путы, закалял древесное копье воли и сражался. Что касается клонов, то это было бесполезно, в подобном сражении они никуда не годились. Все же фрукт дерева не боевой тип логи, но даже так, он давал множество преимуществ своему пользователю. Когда битва этих двоих достигла решающей стадии, земля вдруг задрожала. Ужасающая аура пронеслась через зал, отчего стены и потолок потрескались. Трое, что находились в зале, болезненно скривились. Саргон и Смузи перестали сражаться и невольно попятились. Что же до Робин, то она упала и схватилась за голову. Еще бы немного, и она бы потеряла сознание от этой ужасающей силы. Саргон посмотрел в сторону и усмехнулся. Похоже, они стали серьезными, думаю, и нам пора заканчивать. Взглянув на высокую девушку, старик почесал бороду и с усмешкой спросил: «А ты как считаешь, девчонка?»